а того, кем я стану, когда этот город и постепенно окруживший его большой мир сделают первый самостоятельный вдох и заживут своей жизнью, как ни в чем не бывало. Вернее, как будто всегда было так, потому что действительно всегда так и было. Ничего, скоро уже. Я точно знаю. Даже немного жаль. Я бы еще в это поиграл. Впрочем, ладно, будут в моей жизни еще и не такие игры. Мне нравится, что ты в этом не сомневаешься. Только в этом я и не сомневаюсь. Но мне достаточно. Триша слушает. Триша не знает, к чему приведут все эти разговоры. Если бы из достигших ее слуха обрывков можно было сшить лоскутное одеяло, укрыться им с головой и уснуть, возможно, во сне картина наконец стала бы полной. Но Триша не умеет шить одеяло из слов. Поэтому ей начинает казаться, что лучше все-таки спросить. «Макс», — говорит Триша, оставшись с ним наедине в кафе, благо Франк ушел не то за 1000 горизонтов по своим загадочным делам, не то просто за пряностями в лавку на улице Блеска, а посетителей нет. Как это обычно бывает около полудня, когда завтракать закончили самые распоследние лежебойки, а об обеде еще не начали задумываться даже любители вскакивать на рассвете. «Макс, что-то происходит?» «Что-то происходит», — соглашается он, недоверчиво оглядывая свою куртку. «Всегда что-нибудь происходит, дружок. Например, вот прямо сейчас у меня оторвалась пуговица. И, по-моему, это самое удивительное событие с момента моего появления здесь». «Что может быть удивительного в оторванной пуговице?» — изумляется Триша. «Как правило, ничего, но все зависит от контекста, то есть от сопутствующих обстоятельств. Вот скажи, ты заметила, что я уже очень долго хожу в одной и той же одежде?» Триша неуверенно кивает. Вообще-то она думала, у него просто несколько одинаковых комплектов, чтобы никогда не гадать, что надеть. А ну вон как. А ведь, по идее, вещи надо стирать, хотя бы иногда. Но они не пачкаются и не пахнут потом, как будто я дух бесплотный, а вовсе не живой человек. Впрочем, я-то ладно, может быть и бесплотный, с меня останется. Но знаешь, сколько раз я проливал кофе на эти горемычные штаны? Сперва нечаянно, а потом нарочно, в порядке эксперимента. И ни единого пятна. То есть сперва пятно есть, а потом оно высыхает и исчезает, как дождевая вода. И с любой грязью то же самое. Больше тебе скажу, однажды я зацепился рукавом за гвоздь. Хорошо так, качественно зацепился, на полном скаку. А куртке все равно, хоть бы хны. И вдруг от нее оторвалась пуговица. Мне кажется, это добрый знак. Возможно, завтра же придется заняться стиркой. В жизни не подумал бы, что однажды такая перспектива меня обрадует. Вот уж действительно, никогда заранее не знаешь, что сделает тебя счастливым. И, кстати, из этого следует, что мне придется прогуляться до какой-нибудь одежной лавки, купить запасные штаны и что еще здесь носят в это удивительное время года, когда на всех улицах безраздельно владычествует туман. Ай, ладно, разберемся.